Бабель, пожалуй, первый в советской литературе с такой художественной силой изобразил разгул жестокости, осуществляемой во имя светлого будущего. И при этом он не романтизировал жестокость, как свойственно было многим, даже талантливым писателям послереволюционных лет. Он не признавал относительности общечеловеческих нравственных категорий, их подчиненности классовому критерию. Признать классовую ненависть и братоубийство добром он не мог. В отличие от многих своих современников, Бабель твердо верил, что есть добро и есть зло, и никогда одно с другим не путал. Почему же возникает дистанция между автором и Лютовым, который пытается привнести в бесконечный хаос хотя бы толику гуманности и смысла? Дело в том, что представление Бабеля о гуманизме исключает однобокое рассудочное отношение к действительности. По Бабелю гуманизм немыслим вне тесного сопряжения личного и исторического, и вечного. Когда Лютов пытается действовать сугубо политически, написал рапорт, он впадает в гибельную односторонность и словно бы соглашается с умозрительно-радикальной программой политотдельца Галина в рассказе «Вечер». «Конармия, — говорит Галин, — есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революция бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железной щеткой». Автор с Галиным не согласен. Во всяком случае, он помещает его слова в чрезвычайно широкий и эмоционально насыщенный контекст. Произнося их, Галин содрогается от укусов неразделенной любви к поездной прачке Ирине. Он облит луной, торчащей там наверху, как дикая заноза. Над заснувшим прудом в черных водорослях неба тащатся звезды. Природа полна переизбыточной чувственности и ублаготворяющей гармонии. Она будоражит и примиряет. Открыть кавычки. Ночь утешала нас в наших печалях. Легкий ветер обвивал нас, как юбка матери. И травы внизу блестели свежестью и влагой. Закрыть кавычки. Мать природа готова принять, впитать в себя любое из бесчисленного множества проявлений бытия. И тем самым придать ему новый, более гуманный смысл. Революционная эпоха решительно выдвинула на первый план интересы истории, политики, жестоко подчинив им права суверенной личности и вечные общечеловеческие идеалы. Вот почему Бабель отныне не устает напоминать, с одной стороны, о неповторимости и неисчерпаемости каждого отдельного человека, и с другой – а вневременных универсальных ценностях. Среди этих ценностей причастность к природе на одном из первых мест. Природа дарует полноту и осмысленность жизни. В природе есть все – горе и веселье, любовь и жестокость, преступления и взлеты духа, откровения и предрассудки. Продирая жизнь железной щеткой, прокладывая сквозь нее стремительные прямые рельсы, не удастся ни возвысить ее, ни очеловечить. Надо больше доверяться природе, ее потрясающей способности к самовосстановлению и самообновлению. Даже в петроградском дневнике, эпизоды которого датированы зимой и летом 18 года, по мере того, как пробуждается скудная северная природа, нарастает и художественный потенциал записей. От репортажа к новелле таково внутреннее движение цикла. Даже визуально, на смену давящей черно-серой гамме, пылающее многоцветье. Выясняется, что задавленные и согнутые серой повседневностью люди одновременно живут в звездном пространстве вечности. Возникает возможность воспринимать мир не только испоганенным, но и величественным. Самое близкое и самое яркое среди звезд, солнце, освещает происходящее все более ярко. Тема дневного светила нарастает крещендо и достигает кульминации в описании сцен, разворачивающихся вечером. Румянец озарил край неба, текут оранжевые струи тепла, пламенные полосы зажжены на небе. Образ пылающего заката является сквозным для бабелевского творчества.